34. Оба полководцы равно были виноваты во всем случившемся. И тот, и другой заслужили поражение. Ни тот, ни другой не были достойны победы. Цивилис, стоило ему ввести в бой большие силы, смотри примечание 82, сумел бы взять и уничтожить лагерь, и не дал бы нескольким когортам окружить свое войско. Примечание 82. Тацит имеет в виду Цивилиса как главнокомандующего повстанческой армии. В описываемом сражении он участия не принимал. Конец примечания. Страница 158. Вокула не предвидел приближения врага и поэтому был побежден, едва показавшись на поле боя. Мало этого, он мог, развивая достигнутый в бою успех, освободить томившиеся в осаде легионы, смотри примечание 83. Если бы больше доверял своей победе, больше бы полагался на ход событий, если бы тут же, вместо того, чтобы тратить попусту день за днем, бросился преследовать врага. Примечание 83. То есть запертые в старых лагерях 5 и 15 легионы. Как видно из дальнейшего, Вокула выступил им на помощь, но сделал это, по мнению Тацита, слишком поздно. Конец примечания. Тем временем Цивилис всячески старался подействовать на осажденных и создать у них впечатление, будто победа на его стороне и положение римлян безнадежно. На виду лагеря выставили захваченные значки когорт и вымпелы и перед валом проводили пленных солдат. Один из них решился на героический подвиг. Он громко обратился к осажденным, сказал им, что произошло на самом деле, смотри примечание 84, и тут же пал, пронзенный мечами германцев. Ярость, с которой враги набросились на смельчака, лишь подтвердила справедливость его слов». Примечание 84. То есть, что значки и пленные были захвачены полководцами Цивилиса в начале сражения под Гельдубой, в конечном счете окончившегося их поражением. Конец примечания. В это же время осажденные услышали шум, доносившийся из разрушаемых деревень, увидели зарево пожаров и поняли, что на помощь им спешит победоносная армия. Ввиду лагеря Вокула остановил свои войска, велел составить в одно место значки когорт, обвести это место валом и окружить его рвом. Он хотел, чтобы солдаты оставили поклажу в безопасном месте и сражались налегке. Армия протестующе зашумела. Привыкшие разговаривать с полководцами языком угроз, солдаты требовали, чтобы их тотчас же вели в бой. По-видимому, Цивилис был прав, рассчитывая не только на мужество своих войск, но и на распущенность своих противников. Не успев построиться, усталые солдаты беспорядочной толпой бросаются на врага. Боевое счастье улыбается то римлянам, то варварам. Особенно трусливо ведут себя те, кто кричал больше всех. Некоторые из римлян, однако, одушевленные недавно одержанной победой, отстаивают каждую пядь земли, наносят врагу удар за ударом, подбадривают окружающих и самих себя. Вот они уже снова стоят крепким строем, машут руками стоящим на стенах, приглашая их тоже не терять времени. Осажденные все видели и все поняли. Они распахивают ворота лагеря и со всех сторон устремляются в битву. Случилось так, что в этот самый момент конь Цивилиса упал, и сам он оказался на земле. Тотчас же по обеим армиям разнеслась молва, что он ранен или убит. Трудно представить себе, в какой ужас повергла эта весть варваров и какой прилив бодрости вызвала она у наших солдат. Вокула, однако, не стал преследовать противника и занялся починкой валов и башен. Смотри примечание 85-е. Словно лагерю могла угрожать новая осада, сведя на нет тем самым результаты победы. Примечание 85. Битва таким образом кончилась победой римлян. Цивилис вынужден был снять осаду и отойти, а Вокула со своими солдатами присоединился к стоявшим в старых лагерях 5-му и 15-му легионам. Конец примечания. Видно, не без оснований подозревали его в том, что сама война интересовала его больше, нежели ее исход. Примечание 86. Вокула был легатом легиона. В ходе же военных действий против Цивилиса он фактически стал играть роль наместника всей Нижней Германии и был заинтересован в сохранении этого почетного для него положения. Конец примечания.